Фетма? Нет, ангел небесный. Что, похоже? Развела я руками. Нечисть даже не думала смущаться подобным предположением. Нэтш. Дшакон. Длинный, больше похожий на жало язык, облизал черные губы, а заодно и глаз. Видать, чтобы лучше рассмотреть лакомый кусочек. Угадала. У меня есть к тебе предложение черное. Моя жизнь в обмен на ее. Тши, оманишь. Выиграешь меня? Получишь. Нет, значит нет. Нетш. Подумай. Я предлагаю тебе возможность выпить меня. Насколько тебе хватит моих сил? Албаста снова облизнулась. Это предложение, которое так просто не отвергают. Резерв у меня, мага, несколько раз больше, чем у матери. Да и драконья кровь, ох, как сказывается. Аппетитный кусочек свежего мяса, приправленного остреньким. Но не опасным. Ее возьмет только серебро. Благородный металл, а не простая, плохо уравновешенная игрушка аристократа. Да и пользоваться магией, пока она связана с близким мне человеком, я постерегусь. «Ша!» — закричала наконец-таки решившаяся Албаста, прыгая на меня. Улитки ногтей вмиг распрямились, став опаснейшими лезвиями. Из пасти выперли многочисленные клыки. И сразу стало понятно, с чего она такая черная. Кто ж такую красотку приголубит? Ответ прост. Я. Тяжеленной гардой, увешанной разной там инкрустацией, по кумполу. А нечего лезть раньше времени. Я еще не готова. Скинула туфли, украсила длинную юбку малохудожественным разрезом по самой небалуй, отрастила себе кое-что, очешуилась местами. В общем, предстала перед публикой во всей красе неполноценной Алауэн. На одних инстинктах уклонилась вправо, чтобы почти рядом с носом рассекли воздух когти агрессивной нечисти. Следующий замах Албасты пошел снизу вверх, она пыталась поддеть меня под ребра. Тут моя привычка ловить все острое на покрытую плотной чешуей руку обошлась мне боком. Воздушные широкие рукава, скрепленные на запястье серебряными браслетами, украсили три разреза. По белой ткани платья разошлось алое пятно. Прыжок назад в иллюзию безопасности от озверевшей нечисти. Это будет труднее, чем я думала. Почти сразу по телу прошла волна жара, локализовавшись где-то в позвоночнике. Мгновение боли меня чуть потянуло назад, но тело буквально через секунду приноровилось к новому балансу. И вовремя Албаста пошла в новое наступление, размахивая своими шпагами-когтями. Мне едва удавалось отпрыгивать, да и то не всегда удачно. Через несколько минут я покрылась порезами и лишилась части платья. Слава всем богам, не стратегически важной. Но и эта ночная тварь получила на орехи. А нифига волосами своими грязными меня по лицу стегать. Ухватив за скользкие патлы, я намотала их на руку и, раскрутив за них Албасту, отбросила ее прочь. Та налетела на мой охранный контур и взвизгнула. «Не нарывайся на слабую меня! Я почти белая, а сейчас и пушистая!» Но это ничего не значит. Албаста взвыла, видно, обиделась на что-то, и снова ринулась на меня. Благо, змеиная гибкость позволила увернуться и догнать чернявую локтем, придавая ей дополнительное ускорение, а также оставляя новую дырку для вставки глаза на спине, потому как локти у меня острые, не в переносном смысле, шипы на них. Правда, в отместку зараза прошлась всей пятерней мне по спине, оставив длинные бороздки порезов. Но, с другой стороны, во время такого недальновидного члена вредительства проклятая тварь напоролась на ощеренно стоящий гребень, порвав его тонкую ткань и обломав пару когтей в костяные наросты. «Ногти накладные, что ли?» Албаста окончательно взбесилась и кинулась на меня. Одну крючковатую руку мне удалось перехватить. Захват довершил вцепившийся в запястье монстра кешка, от клыков которого Албаста взвыла. Коготь на мизинце с ее второй руки вошел мне в мягкую ткань над многострадальной ключицей. Остальные же пальцы сжали шею в тиски. Легкие обожгло холодом. И в следующее мгновение зловредная тварь сидела на полу, что-то вереща. свободной руке я сжимала гребень, обрекая черную Албасту на служение. Выхватить костяной трезуб из волос Албасты не так-то просто. Надо, чтобы она достаточно отвлеклась, позволив противнику покопаться в своей давно нечесанной гриве. К сожалению, во время драки я заметила только его, так что пришлось лезть в это отвратительное месиво волос, грязи и перьев. «Ты оставишь мою мать в покое. Все поняла?» Черная кивнула. «И покажешь мне владельца второго атрибута?» Теперь показала гнилые зубы. «Обещаю отдать вещицу тебе». Довольно оскалившись, Албаста ткнула корявым узловатым пальцем в толпу наблюдающих. «Она? Это она приказала тебе забрать мою мать?» Албаста довольно оскалилась, явно предвкушая расправу над врагом. Цвета перед глазами расплылись. Покачнувшись, я едва нашла силы устоять. По телу вновь прокатился уже знакомый жар трансформации. Дальше только ярость. Сбешенная Александрит, действо которое стоит посмотреть. Правда, если она зла не на тебя, да и смотреть лучше откуда-нибудь с галерки. А вот Албасте не позавидуешь. Не учла та особенности этой дикой кошки. Даже очень злая, девица всегда оставляет при себе про запас хоть каплю здравого смысла, ну и довольно экстравагантную ипостась. И не дракон, и не человек, а что-то между. Очаровательно. В изгибах почти танцующего женского тела было нечто, разливающее пламя по его венам. Стройная, изящная, покрытая темными чешуйками, изменяющими свой цвет, то изумрудно-зеленые, то пурпурно-красные. Широкий, с ладонь сыри гребень на спине дополняли странные отростки между лопаток. Два костяных шипа под острым углом торчали куда-то вверх. Только приглядевшись, гранатово-красный дракон понял, что это не цельные отростки, они состоят из сочленений, что-то новенькое. Скользнувшего в зал дракона никто так и не заметил, прямо как в известной отговорке. Скромно сев в уголке, ха, скромный дракон, он приготовился к продолжению концерта под названием «Злая Александрит». Почти с первого взгляда стало понятно, она не случайно медлит, играя с черной тварью. Самое лучшее оружие хранилось в ее теле, и татуировка без проблем отдала бы кинжал, заговоренный покрепче некоторых артефактов древности. Алла знала свое дело, не первый год артефактами баловалась. Мелкая допустила только одну ошибку. Сделала слишком сильную привязку и, как результат, непокорный, своевольный кешка, признающий его хозяином, но плюющим на это с высоты драконьего полета. Сараса! Выиграв схватку, эта змея еще и хозяйку проклятия вычислила. Теперь понятно, чего она добивалась этими хождениями вокруг да около. В небесно-голубых глазах полыхнуло пламя. Гребень настороженно поднялся, а на руках выросли длинные когти. Помнится, так она выглядела только однажды, перед тем, как порвать некроманта. И это явно грозит чем-то нехорошим. Все это время Сыри осторожно касался ее сознания, пытаясь хоть как-то разобраться в кутерьме чувств и образов, царящих в голове девушки. Несколько минут назад, когда Александрит занималась промывкой его мозгов там, на балконе, кроме ментальных ударов из-под опущенных щитов, его били и ощущения жгучей ненависти и невыносимой боли через особую связь, созданную с помощью печати. Зловредный Кеша щедро делился чувствами своей носительницы, в то время как обычно запирался на все замки. Теперь же змей ощутил нечто весьма напоминающее помешательство, если бы она не была отчасти драконом. У драконов подобное состояние могло означать только одно – крайнюю степень бешенства, где нет ни рамок, ни приличий, только безумная жажда крови. Поняв, на кого нарвалась, дочь хозяйки дома попыталась спрятаться за спины охранников, которые почти сразу с начала представления оцепили площадку по периметру. Но только девица не учла одного – связываться с голубоглазой драконицей себе дороже. Он уже проверил. Подразнили его, конечно, серьезно, как будто кинули голодающему крошки от пирога, поставив выпечку перед самым носом. И ведь не возьмешь, Эта зараза его теперь к себе точно не подпустит. Ходи, облизывайся. Невеста называется. Обидно. Не теряя времени, девочка раскидала несколько подоспевших стражников, отправив глупцов во временный больничный. «Иди сюда, стерва крашеная! Доберусь, хуже будет!» — оскалилась Алекс, наблюдая за девицей, жмущейся к очередному претенденту на койку у лекаря. «Не зря же драконец, тем более столь юных, не рекомендует злить. Самоконтроля ноль, да и силы соизмерять не умеют. Мальчикам и одного удара хватит, чтобы запустить их в непродолжительный полет». Меж губ скользил розовый раздвоенный язычок, одно наличие которого сводит его с ума. «Ксана, прекрати! Она ничего не делала!» Бросившиеся к ним брат и жених в одном флаконе выбрал неправильную тактику. «Плаумная бесовка! Как ты смеешь?» «Хм, надо же думать, что говоришь женщине на взводе! Не летал бы ласточка от одного удара, не тормозил бы мордой об пол!» Еще одного такого защитничка перехватил полностью Валиши Кешка. Сырим мстительно наблюдал за дураком, собравшимся обидеть его девочку. Хороший охранник получился из маленького дракончика. Наконец, жертва драконицы попалась и безвольно трепыхалась в сжатой на ее горле руке. Тут-то толпа и отошла от первого шока. А вот подвешенная начала синеть лицом. Надо вмешаться, пока Андин совсем без родственников не осталось. Жена-сирота — это, конечно, великое благо, но Сыри как-то уже смирился с тещей и даже нашел в этом свои плюсы. Удалось же напроситься на этот вечер и не пожалеть весело в этом захолустье. Или это только с появлением драконов? На помощь Мелиссе кинулись новые охранники, но почти тут же застыли. Красный дракон соизволил скинуть маскировку. Оторвав свой хвост от пола, он медленно прошел по залу. Благо, резиденция у графини была построена с шиком и блеском, а еще очень качественно. По полу стучали демонстративно выпущенные когти, и это был единственный звук, кроме охов, особо впечатлительных. Подойдя к Андин и синеющей жертве драконьего правосудия, он громко фыркнул, выпустив несколько облачков пара. «Уйди! Все равно придушу мерзавку!» «Успокойся, мое сокровище!» Чуть потерся об ее плечо лбом. «Быстрая смерть — не самое жестокое наказание, но действенная!» Оттолкнули его. Мелиссабель закатила глаза и обмякла, а в лице Алекс не было и капли эмоций. Плохо. Уже через несколько секунд рядом с Александрит стоял высокий красноволосый мужчина. Его рука сжала запястье, покрытое чешуйками, заставляя драконицу расстаться со своей добычей. Андин тут же отреагировала, замахнувшись для тяжелого удара. Но справиться с полноценным взрослым драконом Алауэн ей не по силам. Сыри улыбнулся уголками губ. Прежде такая сильная, драконица рядом с ним становилась очень хрупкой и нежной. И все же дракон имел перед ней слабость. Посиневшая, жадно глотающая воздух девица упала на пол, а вот молоденькая драконица забилась в его руках. «Отпусти меня, гад шелтохласый! Я все равно убью ее! Шатная серва!» Держать разозленную девчонку оказалось ох как нелегко. Мало того, что вырывается очень уж активно, так еще на шипы очень не хочется напороться. Она ему уже один раз локтем в живот попала, едва не выпустил. Хорошо, хоть его на такие фокусы не так легко взять. Все же даже в человеческой ипостаси кожа у драконов очень крепкая. Это Алекс почему-то ни ее, ни приличной регенерации не досталось. «Отпусти же меня!» Уже не так активно отбивалась девушка в его руках. Два странных отростка забавно двигались. Посмотрев на них, Сыри улыбнулся. Взрослеет девочка. Еще бы скандалы перестала закатывать, вообще бы было хорошо. Все равно до нее доберусь. Вместе с помрачением из Александрит уходили и силы. Очень скоро она почти обвисла в его руках. Посмотрев на вылезшего Кешу, Сыри мысленно отдал приказ. Желтые глаза живой татуировки блеснули, и бедняжка начала возвращаться в нормальное состояние. без драконьего приложения. Просто высокая, стройная девушка в белом, едва держащемся на ней платье, с запекшейся кровью на многочисленных царапинах, растрепанная, растерянная. Ее заметно знобило, и Сэри, все так же осторожно поддерживая возлюбленную, снял свой длинный камзол и накинул на ее дрожащие плечи. На 5 минут оставить нельзя. Вечно вляпается в историю. Не будь он драконом в перемешку с огненным демоном, до сих пор стояла бы ледяным изваянием, а эта неразумная девчонка точно кого-то убила бы. Подняв ее на руки, Сэри огляделся вокруг. «Все, представление закончено». «Черная», — посмотрела на Албасту, все так же сидевшую прямо на полу. «Брысь отсюда!» «Обшала!» Дракон выразительно приподнял бровь, и нечисть сжалась в комок, но не ушла. Видать, сильно ее достала прежняя хозяйка. «Обыщите эту», — кинул он на Мелиссу. «Где-то должна быть книга, верно?» Албаста кивнула. «Как вы смеете распоряжаться?» Влезла графиня, обнимающая свою дурную дочь за плечи. «Моя девочка ни в чем не виновата». «Вот и посмотрим. Найдете книгу?» «Вызывала нечисть и натравливала на честную женщину. Именно она. Не найдете? Посмотрим, в каком настроении я буду. Может быть, компенсирую ущерб. А может, и разнесу здесь все, чтобы неповадно было». Люди еще слишком хорошо помнили, как он появился. А с драконами не спорят даже короли. «Но могу поклясться своей сокровищницей. Это она». Посмотрев на Мелиссу, Сэри мгновение залез в ее сознание. Усмехнулся. «Ведь ваша дочь слабый маг, не так ли? Да еще и в девках засиделась с таким-то характером и без приличного приданного. Сколько вы задолжали, госпожа графиня? Едва ли не больше, чем у вас есть. Вот поэтому и обрадовались предложению сына старого врага. Ведь госпожа Илуш очень богата. Многие даже не представляют, насколько. Правда, сокровище?» Посмотрел он в уставшее лицо Александрит. Та приоткрыла один глаз и взглядом послала его куда подальше. А накануне Мелисса узнала, что вновь объявившаяся в городе Александрит отказалась от своей части наследства. Следовательно, оно увеличилось в размере для других членов семьи и решила поторопиться с устранением помехи в столь желанном состоянии своей будущей свекрови. Но сделать это так, чтобы и другие не заподозрили убийцу, и ненавистная магичка не успела помочь. Думала, что пока мы с Алекс будем заняты друг другом, госпожой Илуш займется черная Албаста, исчерпав ту за несколько минут. Одного только Мелисса не учла. Моя невеста маг, и каким-то образом, узнав о болезни матери, подготовила ей оберег, который не дал Албасте проникнуть в несчастную так же легко, как и раньше. Конечно, умно было придумано наслать на жертву долгую болезнь, прежде чем устранить ее окончательно. Или же это было сделано из желания помучить ее? Дракон приподнял бровь, разглядывая Мелиссу. Дочь графини была стройной брюнеткой с карими глазами. Родство с Алекс в ней, конечно, просматривалось, но не столь явно. Скорее всего, отец этой Мегеры не муж графини. Вот и результат. Могла бы дождаться, когда Александрит снова уедет. «Слушай, ты, ужасный и занудный дракон, хватит играть в дознавателя. Домой хочу», — закапризничала Андин, пристроив голову на его плече. Дракон переглянулся с отчимом невесты, точно так же державшим на руках свою жену, и они вместе пошли к выходу. Еще по дороге в усадьбу графини этот цепкий человек заставил Сэри признаться, что тот является оборотнем. Правда, они так и не уточнили, каким именно. Убивать на месте дракона не стали. Начальник городской стражи почему-то решил, что существо, которое могла привести в родной дом его дочь, не может быть дурным. Алекс нашла бы здесь над чем поиронизировать. Женщины. Глава 12. Ученики и воспитатели. В личной жизни всегда есть место для дракона. Мнение профессиональной принцессы. «Что, махать уже лень?» – встретил Сэри насмешливый голос, едва тот вывалился из телепорта. «Я тебе кто, посыльный сокол, столько пролететь? Или у меня рук нет?» «У тебя крылья есть, а ты все ленишься». «Так это семейное». «Но ты и язва-змей, Весь в мать пошел. А она утверждает, что в тебя. Хотя нет, она говорит в отца. А кто ее там знает, что имеет в виду? Или кого? Отец рассмеялся. Ничего более глупого Цири сказать не мог. Только стандартную шутку их семьи. Глядя на этих двоих мужчин, стоящих друг против друга, кровное родство как-то не вызывало сомнения. Оба высокие, с атлетическими гибкими фигурами, разве что у старшего поизящней. Легкая схожесть лиц только подчеркивалась огненно-красной и гранатовой гривой волос. Глаза одного густо-бордового, а другого сияюще-желтого цвета. Украшением старшего служил длинный гибкий хвост с кисточкой на конце и пара рожек, а молодого – дорожная пыль на костюме и особая драконья харизма. В смысле, на диво наглое харя. Крепко пожав друг другу руки, они приветственно склонили головы. «Ну, здравствуй, сынок!» «Привет! Где мама?» Хвостатый фыркнул, закатив глаза. «Умчалась куда-то!» «Что, снова поругались?» «Так мы еще с прошлого раза не мирились!» «Тогда у вас есть реальный шанс. У меня для вас хорошие новости!» Они уселись в кресло, старший разлил изумрудную тягучую жидкость по бокалам. «Ну, рассказывай, что вы опять с братцем натворили!» «Ничего особенного, плановые разрушения!» Отец прихрюкнул. «Я даже боюсь расспрашивать. Когда так говорит твоя мать или тетка, ничего хорошего это не предвещает». «Знаю. Вообще-то от Колина у меня лишь хорошее известие. Он женится». «Окрутил-таки эту мелкую блондиночку». «Куда бы она делась? Колин, как увидел ее 16-летней пигалицей, сразу и решил, что она будет его женой. Вот теперь думает, кому лучше первым идти. К вам за поддержкой или к ее родителям на повинную? Вот я и хотел предупредить. Ты нашу мамочку знаешь? Возьмет за шкипок и потащит к тем. Шума будет. Даже представить боюсь. И как родители Алины отреагируют на выбор своей малолетней дочери? Вот в чем загвоздка. Кажется, ее мать – рьяный борец за чистоту крови. А не пошла бы она, знаешь, куда? Борец. Сколько нервов бедной девчонки измотала. А сама за полуэльфа вышла. Кстати, Алеандр в курсе. Удивился, если бы нет. Этот проныра везде свой нос сунет. Куда ни посмотри, везде эльфийские уши торчат. Главное, что он на нашей стороне. Правда, такую патетику развел. Говорит, нам с братом не то что девушку. Улитку доверить нельзя. Мы из нее гончую сделаем. Демон приподнял бровь и с интересом посмотрел на сына. С большим подозрением так посмотрел. И как улитка? Нет, если Алеандр сказал, значит, при желании сможете. Что-то я не верю, что этот остроухий лишнее скажет. Что вы еще натворили? А? Невинно похлопал желтыми глазами его сын. Только стандартные эксперименты. Ох, Сири, что-то вы успели натворить, верно? Я эту виноватую мину всегда разгляжу. Вся семейка у вас такая, куда только хранительница смотрит. Желательно в сторону. Под нос пробормотал дракон. А что с тобой? Со мной? Выдал бездну изумление Сири. Желтые глаза приобрели просто младенческую невинность, потому как только в первые месяцы жизни этого ребенка можно было назвать невинным. Дальше за ним потянулся такой хвост провинности и шалостей, родители за голову хватались. А уж когда научился оборачиваться, странный ребенок с чешуей вместо кожи, желтыми, вытаращенными глазами и рыжей растрепанной копной волос не мог не напугать при первой встрече. В общем, милый мальчик, с любопытством дракона, громящий все в округе. Да еще и братца, подзуживающий на это дело. Иногда его родителям начинало казаться, что магия тоже не лишена экспериментаторских идей. Она-то и поделила братьев-близнецов. Спокойный, по драконьим меркам, рассудительный, по ним же, Колин, истинный Алауэн. Разве что волосы зеленые. А Цири – отдельная история. В нем словно слиты все самые спорные качества двух таких далеких рас – драконов и асуров. И отцу оставалось лишь надеяться, что когда-то этот экспрессивный тип хоть немного успокоится, пока его не успокоил кто-то другой. «Думал, я не замечу? Мне даже на ауру твою смотреть не надо. Хотя, занятно. Кто ж тебя так? Асур посмотрел на сына. Ты весь светишься? И кто та сумасшедшая, рискнувшая связаться с моим безумным сыном? Цири закинул голову и улыбнулся самой счастливой улыбкой, какую только видел его отец. Влюбленный дракон – то еще зрелище для того, кто видит ауру. Только благодаря такой возможности много лет назад отцу этого лоботрясца удалось поймать бесшабашную драконицу. Какой бы внешне холодной ни была оболочка, душа поет и светится, и это невозможно скрыть. Вот и сын его едва сдерживался, чтобы не запеть. Такая девочка, вроде спокойная и рассудительная, а в следующий момент такое выкинет. Никогда не знаешь, чего ждать. Два сапога пара. Красивая? Еще бы, хмыкнул сын. С ней сложно, но интересно. Не сомневаюсь, в нашей семье никто не выбирает легких путей. И когда вас ждать? Если меня утром не убьют и не вырвут язык, то скоро. Словно туча проскользнула по лицу Сыри, закрыв собой солнце. В желтых глазах встрепенулся страх, столь несвойственный этому странному существу. У меня плохое предчувствие. Думаешь, с твоей возлюбленной что-то может случиться? При этих словах змей вздрогнул. По телу пробежала дрожь, а отец нахмурился. И давно у тебя это предчувствие? Несколько дней. У меня были нехорошие сны, навеянные черным духом, но в них было что-то пугающее меня. Так холодно, она такая хрупкая. Мое голубоглазое сокровище. Змей потер лицо ладонями и устало вздохнул. Проблема в том, что единственный способ уберечь Александрит может забрать ее у меня. Тогда тебе придется выбирать, рисковать ее жизнью или близостью. Цари прикрыл глаза. С минуту посидел, прислушиваясь к потокам мира, к себе, к далекому теплу такого родного существа, затем резко встал. «Мне пора идти. Спасибо за помощь, отец». «Обращайся», — улыбнулся красноволосый, обнажая клыки. «Последняя просьба. Я вообще-то зашел еще за одной вещью». Вернувшись в большой дом на рассвете, он первым делом решил проверить сохранность своего сокровища. Девушка спала, недовольно кривя губы. За окном начинался дождь, принося долгожданную прохладу. Замерзшая под тонким покрывалом Александрит подтянула ноги к животу и обхватила плечи руками. А вот проснуться и взять сброшенное с постели одеяло ей было явно лень. Улыбнувшись, Цири носком сапога затолкал одеяло под кровать. Быстро раздевшись, он лег рядом с сожавшейся от холода девушкой. Обессиленная за день Андин даже не проснулась, лишь что-то бессвязно побормотала, инстинктивно потянувшись к теплу. Тело девушки вмиг оплело его, словно плющ. Приятные оковы. Сонная татуировка приподняла голову и, мигнув на него желтыми глазами, приспособила себе плечо Сыри под подушку. «Моя змейка!» — шепнул дракон, проводя рукой по двуцветным волосам. «Твоя, твоя!» — пробормотала она, уткнувшись холодным носом ему в ключицу. «Только дай поспать!» «А ведь утром будет утверждать, что ничего не помнит, и вообще такого не было!» «Прекрати мозолить меня взглядом!» — фыркнула я. «Аппетит только отбиваешь!» Желтоглазый усмехнулся и, упершись подбородком в сложенной на столе ладони, продолжал меня разглядывать. Хотя с аппетитом это я, конечно, погорячилась, его сейчас и аидовым бесом не испортить. Но пожрать меня потянуло уже ближе к полудню. Все же вернулись мы вчера поздно. Проворочившись в постели еще добрых 5 минут, попутно со скандалом вытолкав из нее приблудившегося Сыри, я все же вняла голосу желудка, заявившего о себе во всеуслышание. Да еще и громко так. Прислушавшись к этим возмущениям, змей чуть ли не пинками погнал меня на кухню, выразив свои действия фразой «А то меня съешь!». Я на это усмехнулась. «Всякой ядовитой дрянью не питаюсь». На кухне меня ждала целая кастрюлька вчерашнего наваристого борща. Да еще мягчайшие булочки из первой утренней партии мамочкиной пекарни. Приправив все это сметанкой и чесночком, я вмиг осушила первую тарелку. Потом вторую, сейчас приканчиваю третью. Хорошо пошло. Вот только распроклятый змей портит все удовольствие. Сидит тут, понимаете ли, отвлекает. Такой довольный, что даже противно. Нет, так подавиться недолго. Хватит глазеть. На мне что, картинки неприличные нарисованы? Ага, как в книге «Советы семейной жизни» от Федрота и Олечки, усмехнулся Сыри. Ну, а я покраснела. Эту книгу днем с огнем не сыщешь. Печатают ее только в одной типографии королевства. И уже оттуда по магазинам развозят. Отличается же она от обычных пособий по семейной жизни целым разделом таких иллюстраций. Чопорные матроны падают в обморок, а молодые девицы краснее хихикают. Уж сколько раз издания книжки пытались прикрыть, но люди встают на защиту. И просвещение продолжает идти в массы. Прикончив борщ, я довольно погладила животик. Да, если за время, проведенное дома, мне и удалось набрать нормальный вес, после вчерашнего вечера он снова вернулся на свое обычное место. «Теперь можно приниматься за второе», – улыбнулась я и тут же скуксилась, – «которое придется готовить». «Если хочешь, могу сделать омлет». «С чего такая щедрость?» – насторожилась я. «Очень не хочется быть покусанным. А ты, когда голодная, такая злая, где у вас продукты хранятся?» «В холодной», – показал я на дверь в подвальное хранилище. Сыри, наконец, соизволил оторвать свой взгляд от меня, а зад от стула. Обойдя вокруг стола, он сделал одно слишком быстрое для меня движение, и в итоге я оказалась сжатой в его руках. Уклонившись от моего удара локтем, он тихонечко рассмеялся. «Не бойся, Андин, я очень сильно постараюсь больше не делать тебе больно. Даю слово дракона». Уткнув лицо в то горгулье гнездо, которое представляли собой мои волосы, после вчерашнего развлечения и сегодняшней ночи, Сыри заурчал. «У Мальгольма, что ли, научился?» – не смогла смолчать я. «Язва!» Наконец, желтоглазый выпустил меня из своей хватки, о чем я почти жалела. «Когда он такой, я почти готова попробовать, ведь не съест же он меня. Только понадкусывает. Тогда почему я столько времени сопротивлялась? Потому что не нравится? Вранье. Этот желтоглазый дракон просто не может не нравиться. Мужчина, от которого мурашки по телу. У меня так до сих пор нет-нет, да пробегут. По привычке? Возможно. Иной раз я действительно огрызаюсь уже из природной вредности. Потому что эта рыжая сволочь мастерски делает больно. Даже на миг не задумываясь о чувствах других. Вот это уже теплее. Но не совсем. А может быть, просто я боюсь этой боли? Предательство Аллы многое доказало. Мне нельзя привязываться, тем более к драконам. Они очаровательные, они сильные, они жестокие. Драконы предадут и даже не обратят внимания. И все для них будет, как прежде. Только смятая игрушка с растерзанной душой останется где-то позади. Хочу ли я быть такой еще раз? Нет. Значит, и доверять дракону не должна. Та давняя история с лишением девственности глупенькой студенточки. Тот мерзавец, целый месяц прикидывавшийся влюбленным. Гадостное чувство повторившейся судьбы. Только в отличие от моей мамы, я вышла из нее без бремени незаконного ребенка. Зато отмороженная напрочь. Мужчина может стать другом, но не любовником. Как желтоглазому удается пробить ту стену, что я создала для себя, и заставить меня желать, ума не приложу. Но факт остается фактом. Мне хочется узнать, каково это – быть с ним. Хочется отогреться в его руках, еще хоть раз доверившись. Хочется побыть, наконец, женщиной, а не другом. Хочется узнать, что же это такое – любовь. И перестать быть одной среди толпы. Сыри, рыжий и пушистый, если не трогать. А если трогать, да за правильные места. «Ты знаешь, у нас скоро будут гости!» Я испуганно вздрогнула от тихого голоса Сыри, раздавшегося прямо над ухом. «Знаю. Чувствую. Как тут не чувствовать? Это словно где-то внутри тебя играют на струнах. нежная скрипка Иолин, та странная гитара Колина, драконы летят к нам. И как ты нашел меня? И почему прилетел один? О, я едва успел смотаться, когда появился Алеандр, и начал. В общем, с этим эльфом лучше не связываться. Потер скулу Сыри. Что, рука тяжелая? Нет, реакция хорошая и бурная. Как же тебе удалось от него сбежать? Но и Алин спасла. У него это единственная внучка от единственного сына. Жена Алеандра погибла лет 500 назад, а Иолин на нее похожа. Вот эльф и растаял. А уж когда она поделилась с ним новостью о своем замужестве, в общем, именно в этот момент я и смотался. К тому же мне не составило труда тебя найти. Надо было только пораскинуть мозгами. Они у тебя есть? Ну, раз я тебя нашел, то вывод очевиден. Достаточно было вспомнить, что неподалеку живет твоя мать. Просчитать тебя оказалось не так сложно. Дракон отвел взгляд. Если подумать. Вот чего никто не ожидал, так это духов. Не страшно было марать такой грязью душу? У меня один из атрибутов. Змей все так же искоса поглядывал на меня. И, если честно, от этого взгляда бросала в холодную дрожь. По телу прошел такой холодок, будто зимой повеяло. И думаешь, этого достаточно? Обращение к темной все равно ляжет пятном на твою душу. И в следующей жизни может потребовать расплаты. Закон кармы никто не отменял. Значит, то, что я сделала, это зло. Тогда то, что со мной сделали вы, это... Человек рядом с драконами? Знаешь, почему стать наездником дракона очень сложно? Здесь нужен особый характер, воля и сильная магия, чтобы не быть балластом. А ты до сих пор непозволительно слаба. Думаешь, я жесток с тобой? А враг обойдется лучше? У меня нет врагов. Во всяком случае, так было до встречи с вами. Разве? Наконец, Сыри все же соизволил повернуться ко мне лицом, а не филейной частью. Хотя под таким взглядом, да при таком непроницаемом лице, мне сразу захотелось вновь полюбоваться на спину дракона. А твои родственнички, готовые на все, только бы не видеть тебя. Их тебе мало? Так поверь мне, 23 – это только начало для мага. И детский возраст для дракона. Еще успеешь нажить. Я не дракон. С этим я согласен. Ты не дракон. Ты слабая человеческая девочка. Слишком глупая, чтобы принять данный ей подарок. Силы, о которых другие могут даже не мечтать. Но ты уперлась в своем неприятии и делаешь только хуже. По-другому учиться ты уже не умеешь. Только каждый раз переступает через себя. И не стоит винить в этом меня. Давно стоило натравить на тебя команду охотников на драконов и посмотреть, как ты с этим справишься. Они церемониться не будут. Ты... Мне даже нужного слова не удалось подобрать. Расплавленное золото вмиг замерзло. С тобой никто не собирается так поступать. Успокойся. С твоей регенерацией проще убить сразу. От пары ран, что мы с Колином можем регенерировать еще во время боя, ты скончаешься. Охотники, знаешь ли, умеют расправляться с драконом так, что тот и двинуться не сможет. А откуда ты знаешь? Вас так учили? Золотой лед треснул, изливая тоску и боль. Радужка расширилась, занимая уже весь глаз. Нам с Колином было 12, когда отец забрал нас в свое царство. Но по дороге на нас напали. Отец куда-то пропал, и мы были вынуждены защищать себя сами. Я смотрела в желтые глаза дракона и просто поражалась чувством, лившимся из них. В какой-то момент мой взгляд словно подернул золотой пленкой, и я провалилась. Небольшая лесная поляна, лошади, прикованные к земле алмазными сетями, лежащие трупы людей, красная от крови трава. И два мальчика, сжимающие в руках мечи. Один с клокоченными короткими зелеными волосами, а второй покрыт рисунком чешуи. Позади бьется в истерике змеиный хвост, некогда симпатичная мордашка обезображена клыками и страхом. Оба в крови, своей и чужой. Дети, защищающие свою жизнь. Это была короткая вспышка чужих воспоминаний, чужой боли. Но как же она ударила по мне? Еще несколько секунд я чувствовала каждый порез, каждую ранку на теле красноволосого мальчика, ощущала во рту соленый вкус. Видение померкло, но где-то в груди все так же отдавались боль и страх. Наверное, с его стороны это было очень жестоко, меж тем продолжал Сири, не заметив моего состояния. Но после этого мы с Колином больше никогда не сопротивлялись и не жаловались на чересчур тяжелые занятия. Отец отдал нас на обучение хорошим мастерам, двум братьям, которые когда-то ухаживали за мамой. Это был еще один довольно жестокий его шаг. Но то смешанное чувство, которое испытывали к нам наши учителя, делало только лучше. Нас не жалели, но относились с трепетом. Мы были ее детьми. Сейчас я понимаю, почему отец не стал обучать нас сам. Ведь он очень сильный воин. Это довольно тяжело причинять боль тому, кто дорог, и делать это намеренно. Нас вырастили как воинов, каких еще не было в клане, что, в общем-то, соразмерно заложенным талантом. Моя третья ипостась – практически неограниченный энергетический баланс Колина. Ты знала, что мой дорогой братец по силе может сравниться с истинным? Та жестокость, с которой нас обучали, раскрыла все способности. И не раз спасла нам жизнь. Сири хмыкнул. Так что я непозволительно мягок с тобой, Александрит. Ты на многое способна, но запираешь эту силу в себе. Так что мне остается? Только толкать тебя к этим возможностям. А полегче пинать нельзя? Нельзя. Он осторожно, словно боясь спугнуть, подошел ко мне и дотронулся до лица. Провел пальцем по брови, заглянул в глаза. Нет, саму душу. Чего же ты так боишься, Александр Тандин? Я дал тебе все, что мог, а ты боишься это взять. Грустная улыбка тронула губы. И я понял важнейшее. Горше смерти только женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, и руки ее оковы. У него был такой взгляд, я как завороженная не могла оторваться. И даже дышала через раз. Поймала. И что дальше? От легкого прикосновения к губам я вздрогнула, а вот желтые глаза вспыхнули страстью. Чуть нагнувшись, Сири провел раздвоенным языком по щеке, затем, не столкнувшись с сопротивлением, скользнул в рот. Два тяжелых толчка сотрясли землю. Поморщившись, змей выпустил меня из рук, словно снял цепи, сковывавшие тело и разум. «Иди, встречай своих гостей!» Чуть грустно улыбнулся он, попутно мысленно ругая брата так, что тот лишь удивленно крякал. «Вот еще! Их никто не звал! Тебя, кстати, тоже!» «А ты попробуй как-нибудь, позови!» «И что будет?» — почуяла я подвох. «Я приду, даже с того света. Просто позови меня по имени. Я буду знать, что не безразличен тебе. Только предупреждаю!» Уже совсем тихо прошептал он. «После этого тебе не отвертеться». «Не зря! Ох, не зря он это сказал! Надо быть осторожней со словами. Поймает ведь!» В большом саду моей матери, помяв пару яблонь, стояли Колин и Иолин. Не видно так, хлопая глазами, но устроенный ими при приземлении кавардак. И ладно бы они пару веток сломали. Мама переживет. Но какая зараза приземлилась в фонтан, превратив камни в лепешку. Не иначе, как Колин не рассчитал. Вот ведь змееныш. «Будете сами объясняться с родителями», ткнула я в сторону развалин, когда-то бывших фонтаном. «Мама сама эскиз сделала и мрамор полгода ждала». Судя по физиономиям драконов, они впечатлились. И Алин даже сделала попытку улететь. Только Колин прижал ее хвост к земле, и она лишь приглушенно пискнула. «А это мы!» – зачем-то сказал дракон. «Ну, знаете ли, вас не заметить трудно с таким-то приземлением». «Мы не хотели, правда», – состроила невинную гримасу Алла и, кажется, добавила своего драконьего обаяния, напрочь забыв, как сама же и зачаровывала меня. и о том, что до сих пор сидит передо мной в образе мелкого золотого дракона. «Думаете, я вам так легко поверю после всего?» Было забавно наблюдать, как меняются физиономии у этих двоих. Вытянулись и стали такими виноватыми-виноватыми. Ой, знала бы, сама их что-нибудь раздолбать подначала. А то по разборкам только мы с Сири отличились. То городскую улицу разгромим, то гостиный двор. Потом до могильного кургана добрались. Вчера вот загородную резиденцию графини разворотили. Деятельные мы. Я сощурила глаза в предвкушении очередного развлечения. Придется восстанавливать. Мой отчим относится к оборотням очень плохо. А если обнаружит в своем дворе фонтан, разнесенный в прах парочкой драконов? Что будет? Что будет? Насторожился Колин, опасливо косясь в сторону дома. А ты представь, он начальник городской стражи. Правда? Ну, я же не как вы. Мне врать зачем? Он тогда точно меня никуда не отпустит. А вы обещали отвезти меня к хранительнице. Так что вам придется восстановить фонтан, и как можно быстрее, пока он не проснулся. На ваше счастье, мы поздно легли. Почти под утро. На балу вчера были. Так что у вас есть пара часов. Обожаю эту девицу. Вы едва успели прилететь, а уже на все согласны. Молодец, змейка. Прислонившись плечом к косяку, в дверях стоял Сири и улыбался. Нет, лыбился. Слава всем богам! А то ты так ругался, я прямо испугался. Вдруг что серьезное? Это что? Кто ее знает? Может, она тебя уже давно инвалидом сделала? Она меня сделала, но не инвалидом, а сексуальным маньяком и извращенцем. Я скоро начну от одного ее прикосновения с ума сходить. О, как все запущено! Ты с ней говорил? Только этим и занимаюсь, к сожалению. Тут Колин не выдержал и откровенно заржал. Соизволив спуститься, Сири подошел ко мне и словно рассеянно провел рукой вдоль позвоночника. Ага, я его не знаю. Рассеянно. А что жест вышел уж очень собственническим, это случайность. Под тканью домашней туники проступила первая волна изменений. Наткнувшись на шипы, рука быстро покинула мою спину, примостившись на ягодицах. Там-то шипов нет. Мы здесь приберем. Будет даже лучше, и твоя мама ничего не заметит, улыбнулся змей, кончиком языка лизнув мою щеку. Но о хранительнице можешь забыть. С чего это? Мне очень хочется встретиться с этой грозной женщиной, тем более, если вы так этого не хотите. Нет, рявкнул Сири так, что стекла в окнах задрожали у соседей. Да. В школу я, чувствуется, не попаду. А вы сами не учите, калечите только. Это при том, что даже не понимаете, кем я стала после вашего эксперимента. Мне надоело быть половинкой на четвертинку. Я хочу знать, кто я и на что способна. Ты к ней не пойдешь. Конечно, я к ней полечу. Демонстративно тыкаю в замерзших Колина и Аллу. Следующий злющий взгляд достался им. «Никуда вы с ней не полетите!» Взвизгнув, мелкая золотая драконица спряталась за спиной своего жениха, попутно помяв еще пару молоденьких деревьев. Не любит она яблони. «А их никто и спрашивать не будет. Они мне еще должны, значит, полетят». «Нет!» «Молодой человек, да отвезите вы ее, куда просят!» Это из окна высунулся отчим. «Ксана с детства такая упрямая!» «За что мне это наказание?» — поднял глаза к небу Сири. «За все хорошее, чтобы не скучал!» «Змей желтоклассый!» Глава 13. Хранительница. Играющий дракон далеко не во всех играх понимает, каким объектом или процессом он в данный момент является. Кто он? Дракон или игра? Ян Словик. Трактат о драконах. Общими усилиями, но мы его уговорили. Конечно, сил и нервов на это потребовалось очень много. Однако результат был налицо. Притом змей шипел, извивался, придумывал какие-то странные отговорки, типа «может быть, в другой раз, лет этак через 50, а?» Но мы были непреклонны. Мы – это я и Алин, которая не видела в этом ничего плохого, а после моих слов, что прощения она не добьется, пока я не увижусь с хранительницей, вообще была всеми лапами «за». Также нас поддержала вся моя семья, которой попросту надоели громкие дебаты с частыми выкриками «да», «нет». И ведь ничего не скажешь, присутствие в доме трех драконов сделало всех живущих в нем на диво задумчивыми и боязливыми. Только отчим зорко наблюдал за поведением этого бурного семейства. Да мама пыталась сдувать пылинки здоровенного сыри, которому едва доставало до плеча. Ага, в прыжке. Каждый раз, когда я пыталась указать ей, что змей большой и сам может подвинуть себе вон ту тарелочку, она вздыхала. «Ну что, я не могу позаботиться о собственном зяте?» Услышав это первый раз, его брат чуть не подавился, а мелкая драконица радостно захлопала в ладоши. «Ура! Я знала, что она согласится!» «Так разве меня кто спрашивал?» – печально отозвалась я. «А разве ты бы согласилась?» – сощурил глаза Сыри. «Нет». «Поэтому и не спрашивал». «Докатились. Представляю, однажды поставят меня перед фактом, что я уже давно замужем и у меня трое детей. Не знаю, в курсе ли ты, но для того, чтобы этих детей сделать, надо как минимум...» Оценив строгий тяжелый взгляд отчима, он закончил. «Пару лет». «Начать их делать», – с тоской в мыслях вздохнул Сыри. «Вот упустил его из вида на один день», – обиделся Колин. «А он уже невестой успел обзавестись. И как это понимать?» «Я тоже тебя на пару дней с мелкой оставил, а результат?» «Извини, брат, но мне до тебя далеко. Судя по хитрой улыбочке Андин, мне сегодня опять одному спать. А то он прошлую ночь в одиночку коротал, как будто я та самая дура, и не заметила, как меня ближе к утру кто-то нагло захапал в свои руки». «Согласна. Тогда идея погреться о горяченького, словно растопленная печка дракона, показалась мне очень удачной. Но это спросонья. Я не я, и тело не мое, и язык не мой». Само вырвалось, лишь бы отстал и дал поспать. Мне уже давно стало понятно, мое тело и инстинкты воспринимают драконов Алауэн как родственные существа. Например, не будет в случае их вторжения в мою спальню, а вот Сыри вообще принимает за частичку себя. Я знаю, что вчера ночью он куда-то уходил, просто потому, как пространство, которое было между нами, разом словно наполнилось стылым ветром. И хотя я уверена, что там, куда сбежал этот неугомонный дракон, ему уютно, тепло и ничего не угрожает, все равно беспокоилась. А вот возвращение отдалось теплой волной. Такое ощущение, словно между тобой и миром еще кто-то есть. Теперь мне стали понятны слова Алеандра. Он действительно привязал меня к себе как мог. Сыри. Цепи. К концу вечера, когда желтоглазый дракон наконец-то сдался, и мы готовились к котлету, я вдруг подпрыгнула на стуле. «А где Мальголь? А? Вы куда его дели? А ну-ка, признавайтесь!» Схватил я за воротник растерявшегося Сыри. Зубы его клацнули, а глаза стали круглыми. «Ай, сраза, я язык укусил!» «Оставь его в покое!» — взмолился Колин. «Мало того, что моего брата скоро последних мозгов лишишь, так еще и калечишь регулярно». «Какая большая потеря!» – сплеснул я руками. «Алекс, да ладно кипятиться!» – влезла и Алин. «Мальгольм сам решил. Ты знаешь, он к моему деду...» «Не сверкай так глазами!» «Так вот, Мальгольм вообще наглец тот еще! К Леандру в ученики напросился!» Я дернула бровями. «Неплохо! Если то, что я помню из рассказов Иолин и Вилиантиэля, верно, то эльфийский принц редко берет личных учеников и всегда по собственному желанию, так что кошаку очень повезло. Представляю, как они выглядят. Довольно высокий, правда, братьям Ту все же не соперник. Изящный сереброволосый эльф и гибкий чернявый оборотень. Оригинально». Хотел бы я на это посмотреть. Он тебе тут передал. В моих руках оказался тугой свиток пергамента. Бумага явно дорогая и покрыта такой защитой от прочтения. Иные государственные тайны позавидуют. Но в моих руках печать с кошачьей лапой рассыпалась в прах. Дорогая Александрит, прости, что не могу сказать тебе все это лично. Что бы ни произошло между нами прежде, знай, ты мне очень дорога. И пусть как друг, если с возлюбленной не получилось. Наверное, мне стоило сразу понять, что сердце твое занято, и нет причин надеяться. Ах, Мальгольм, ты неисправим, — улыбнулась я. И если раньше я хотел хотя бы защитить тебя, то теперь не вижу в этом нужды. Защитник у тебя есть, да такой, что мне остается только стоять в сторонке. Откуда же мне было знать, что он это серьезно? Ой, правда, что ли? И Алин уже протерла дырку на стуле. Колин, кажется, начал косеть. А Сири наматывает который круг, обходя мое кресло. Любопытные какие. Алекс, поверь моему нюху. Сири не хочет тебе зла. Он дракон, а они странные существа. Сказал один оборотень про другого. Оживление вокруг меня начало достигать апогея. Уже все трое стояли за спиной и обиженно сопели. Им текст показываться отказался. Я видел, каким он стал, когда ты сбежала. Видение всклокоченного рыжика с безумными глазами будет еще долго являться мне в кошмарах. Не выдержав, я захихикала. Картинка действительно выходила пугающей. Сейчас вместе с эльфийским отрядом я отправляюсь к своим родственникам. Но очень надеюсь осенью встретить тебя в школе. Без вас она будет пустой. Всегда твой друг Мальгольм. Вот сволочь. Все меня кинули, нахохлилась я. Но мы-то здесь, нахмурилась я Алин. Вы не друзья, вы драконы. Ну, морда кошачья, увижу, усы пообрываю. Не расстраивайся так, коснулась моей головы рука Сири. Было бы по кому слезы лить. Хотя кулаки и я бы об него почесал. Кстати, у меня есть подарок по случаю помолвки. Какая помолвка? Не собираюсь я быть ни твоей ни любовницей, ни невестой, ни женой. Алекс права, неожиданно вступилась Алла. Надо еще спросить разрешение у родителей. Я спрашивал. Родители Андин сказали, что подумают. Но, судя по всему, они только рады сплавить меня в первые попавшиеся руки. А наш отец уже в курсе. «Нет, его нельзя и на шаг от себя отпустить», – возмутился Колин. «Мне свою невесту 50 лет ждать пришлось. Уговаривать 3 дня. И мы еще даже разрешения не спросили. А этот рыжий даже с отцом умудрился встретиться». «Так я, собственно, за подарком и ходил. Вот». С легким движением руки на столе материализовался небольшой тканый мешочек. От него слабо исходила непонятная и странная мне магия. «Возьми же!» – чуть улыбнулся змей. Развязав тесемки, я засунула в мешок руку, чтобы тут же выдернуть ее обратно. Подушечки пальцев покрывали тонкие глубокие порезы. «Ни капли разума!» – вздохнул змей. Подойдя ко мне, он взял окровавленные пальцы и чуть сжал их. Боль прекратилась. Еще пара шипящих слов, и кровь перестала течь. «Не суй руки, куда попало!» – улыбнулся змей, целуя затягивающиеся ранки. «Как ты вообще без пальцев не осталась? Смотри!» Перевернув мешок, он выкинул на стол ореоку. Новенькая, блестящая цепь, сплошь покрытая лезвиями, и широкая поручь. Проведя моими пораненными пальцами по холодному металлу браслета, Сири прошептал какие-то слова, и кровь тут же впиталась в оружие. «Это привязка к хозяину. Теперь она никогда тебя не поранит, хоть вместо цепочки на шею вешай». Услышав это, я тут же схватила свою новую ореоку. Ее крепкие звенья имели странный оттенок меди, хотя могу поклясться всеми богами и богинями, разорвать их почти невозможно, разве только двум драконам, тянущим в разные стороны. Тонкие лепестки лезвия имели волнообразную форму и слабо светились, словно несколько минут назад покинули печь кузнеца и еще раскалены. Кое-где также висели и шипы, напоминающие зазубренные наконечники стрел, явно серебряные. Ну а тяжелый наконечник в этом случае представлял его самого – дракона. Точнее, костяной нарост на кончике хвоста. А вот интересно, у всех драконов на кончике хвоста такие очаровательные метелочки? Или братцы особенные? Что-то я раньше не слышала о подобном. А это, получается, мой хвост. Нравится? Еще бы! Она великолепна! И терпится попробовать, какова в деле. Мне тоже. Тоскливо и как-то мечтательно протянул Сири. Колин подавился смехом и еще какое-то время откашливался, все так же продолжая дрожать и хихикать. «Алекс, с тобой все в порядке? Нигде не болит?» – обеспокоилась и Алин, со спины которой я соизволила свалиться. «Нет, только что-то я себе отсидела». Потирая пострадавшее место, я рассматривала замок, которому принесли меня драконы. Если честно, дом драконов Алауэн мне представлялся высоким величественным замком непомерных размеров. А это небольшое трехэтажное здание скорее напоминало загородное поместье. Правда, безупречно выполненное и искусное. Белый камень его стен светился изнутри в лучах клонящегося к закату солнца. Большие стрельчатые окна приветственно подмигивали разноцветным стеклом. Вдоль широкой лестницы, ведущей от площадки, на которой опустились драконы, тянулись гирлянды цветов и плюща, повисших на каменных арках. В общем, это было очень теплое место, чего я, понятное дело, не ожидала. «Помочь?» – оказался рядом с Ири и принялся поглаживать меня по ягодицам. В первый момент я так растерялась, и змей получил по рукам далеко не сразу. «Нравится?» кивнул в сторону дома Колин. «Красивый, только я ваш дом не так себе представляла». «Большим замком, где и дракону есть куда хвост приткнуть?» «Такая цитадель Алауэн. Это же дом наших родителей. Драконы строят свой собственный, только когда женятся. С закосом в сторону раскрасневшейся невесты. Чтобы было где растить детей. Наши родители редко здесь бывают, и мы уж как-то привыкли считать его своим». Мне здесь, пожалуй, нравилось. Полет занял 2 суток, и сейчас я чувствовала себя так, словно мной мыли полы. Нижняя часть тела вообще отказывалась мне подчиняться. От кончиков пальцев и до отсиженного места все кололо сотни иголочек. Такое чувство, будто в кипяток опустили. И в этом нет ничего удивительного. Отдыхали мы всего лишь несколько раз, во время которых я спала. Может, для драконов это и привычное, даже не хлопотное дело полет, но для меня целая трагедия. Умом я понимаю, что в компании 3 драконов мне ничего не грозит, но попробуй объяснить это страху. Большую часть времени я сидела, судорожно вцепившись в драконий гребень и закрыв глаза. Мой песенный репертуар давно закончился, как и нехорошие слова в адрес драконьего рода и 3 его представителей в частности. Сейчас же меня мог уронить любой порыв ветра, так слабо я держалась на ногах. А как подумаю, сколько мне еще лезть по этой лестнице, вообще плохо становится. Одно успокаивает. В таком доме наверняка есть большая кровать, которую не придется ни с кем делить. А то рыжик повадился в моей спать. В прошлый раз глаза разлепляю, а этот желтоглазый подмял меня под себя и отдыхает. Еще ведь и возмущается, его, видите ли, под ребра пнули. А что мне неудобно, это издержки. Страдальчески вздохнув, я поднялась на 1-ю ступень. Снова вздохнула и потерла поясницу. Лентяйка. С этими словами меня перекинули через плечо и потащили наверх. Не скажу, что было приятно, вися вниз головой да над пропастью высоких ступеней. Но Сири оказался прав. Мне лень топать самой. Смотрю, эта девица совсем тебе на шею села, усмехнулся Колин. Притом в прямом смысле. Змей лишь хитро улыбнулся в ответ и поцеловал мое бедро. Ну, почти бедро. Видимо, Колин выражал свои мысли для всех присутствующих драконов. А они могут еще обмениваться конфиденциально, так сказать, раз и Алин усмехнулась. Есть мужчины, просто созданные, чтобы из них вели веревки. А есть женщины, талантливо плетущие макраме. И уже для меня, похоже, наш грозный змей из этой категории. Неожиданность, надо признать. Никогда не думала, что этот эгоист может быть таким нежным и заботливым. Могла бы, ответила бы, что его ласка перемежается с весомыми ударами под дых. Внутри дом тоже казался очень милым. А штукатуренные стены коридоров были отделаны теплым деревом, а с высоких потолков свисали люстры и светильники, огонь в которых был не магический, а вполне обычный. Не дав осмотреться, Эолин тут же потащила меня в термические ванны, где я смогла достаточно расслабиться и вымыться, чего не делала уже несколько дней путешествия. А еще драконица помогла мне привести обветренную кожу в порядок, так же, как волосы и ногти. Наше королевство довольно большое, но для дракона расстояние не имеет никакого значения. Завтра же мы отправимся к хранительнице, чтобы просить разрешения на брак. А заодно и тебя ей представим. Правда, не знаю, в каком качестве. Змею хватит ума назвать тебя невестой. Разомлевшая от тепла и целебных масел, покрывавших мое тело толстым слоем, я приоткрыла один глаз и посмотрела на драконицу, болтающую ногой в воде бассейна. «Зачем? Мы больше не у меня дома, и он может прекратить прикидываться». «Так ты думала все это время, что Сыри прикидывается?» «Глупенькая, драконы никогда не будут кидаться такими словами». Сыри сделал совершенно серьезное заявление. «А ты думала, с чего он так изменил свое отношение к тебе? Просто раньше ты была для него... игрушкой?» Невесело усмехнулась я. «Его женщиной, той, с кем у драконов не принято считаться. Но, видимо, ему оказалось сложнее добиться твоей любви, чем влюбиться самому. Нашим мужчинам редко кто отказывает. И тем более не продолжают дразнить, как ты. Думаю, змей просто чересчур увлекся. Если дракон долго притворяется влюбленным, он влюбляется так, как не смог бы, влюбившись сразу, без всякого притворства. Вот и результат. Сам запутался в своих сетях». Я усмехнулась. «Драконы! Я всегда знала, что доверять вам опасно. Но после всего... Ты думаешь, я так легко доверюсь ему? Существо, способное играть чужими желаниями? Морально способное. Так просто, как им захотелось сделать из меня ручную зверушку. Ведь на мне до сих пор заклятие, по которому я вынуждена защищать тебя даже ценой своей жизни. И за что это мне? За то, что вышла однажды на улицу? За неправильный поворот в закоулках города? Не натолкнись я тогда на твоего братца, жила бы спокойно, просто рядовой магианой. Сейчас же все, что мне остается, это быть игрушкой в лапах драконов Алауэн». «Ты, Сыри, предложил тебе стать его женой!» — задохнулась от возмущения Алла, наивная. «Не предложил, поставил перед фактом. Ему так захотелось. Очередная прихоть экспрессивного Сыри». Я рассеянно провела рукой по ровной глади воды. Необходима была хоть небольшая передышка, чтобы собраться с мыслями. Ведь для меня так отчетливо чувствовалось присутствие одного желтоглазого типа неподалеку. Разве я не остаюсь марионеткой в чужих руках? И Алин, спроси, любит ли она меня и почему нет? Едкая, ядовитая горечь прижала мою грудную клетку к нагретым камням купальни, не давая и вдоха сделать. На пару секунд сердце просто остановилось. В себя меня привел влажный язычок кешки, скользнувший по щеке в знак утешения. Печать. Это драконья метка. Только Кеша мог понять все, что я чувствовала. Он отгородил меня от Цири и в то же время принадлежал ему, словно наше общее дитя. «Ты ведь все слышала?» — несколько ядовито спросила Эолин. «И, судя по всему, прочувствовала. Знаешь, Александрит, порой любовь дракона хуже его ненависти. Подумай, что ответить». Меня уже давно перестали удивлять двуликость этих существ. То человек, то дракон. То нежная и мягкая девушка, то ехидная жесткая женщина. «Ну что ж, Эолин, общение с вами меня тоже кое-чему научило». Сверкнули серебристо-серые глаза с узкими щелями зрачков. «Ты любишь Сыри?» Я прикрыла веки, затем распахнула глаза с точно такими же зрачками. «Нет!» Ментальная затрещина драконицы вполне реально скинула меня в бассейн. А вот новая порция эмоций с Ири вышибла весь дух из легких. Времени разобраться в своих ощущениях просто не осталось. Хорошо, хоть и Алин вовремя поняла, что за мой хладный трупик никто ее по головке не погладит, и выдернула из воды. «Но почему?» – спросила драконица, как только я прочистила легкие. «Потому что любить того, кого боишься, и весьма объективно боишься, полное извращение. Вот скажи мне, Колин хоть раз ударил тебя?» «Нет». И Алин поняла, в какую сторону я указываю. «А если бы ударил? Если бы было за что?» «Не надо этого «если». Что бы ты сделала?» И Алин повесила блондинистую голову и с минуты помолчала. «Я все поняла, но он тебе хотя бы нравится?» «Пожалуй, да, когда не ведет себя, как последняя сволочь. Но не мне тебе объяснять, влечение и любовь – разные чувства. Все, надоело мне здесь. Я встала. Хочу спать». Кешка, высунувший голову из-под мокрого полотенца, заговорчески подмигнул мне желтым глазом. В ответ я почесала ему нос. «Ах, драконы, как же вы самоуверенны и порой наивны. Даже не знаете, на что способна сделанная вами печать. И короткое «могу» на заданный вопрос не самое серьезное». «Кеша хороший?» — тихо спросил он, пока я устраивалась в мягких складках одеяла. Бедный дракоша заметно мучился угрызениями совести. Как же скрыл истину от хозяина? «Хороший, очень хороший». Наверное, помня о предыдущих каверзах, Кешка и разбудил меня через пару часов. Перевернувшись на другой бок, я уткнула нос в плечо дракона. Рукой обняла его за талию. «Так привычно». «Все-таки поселил меня в своей комнате», – прошептала я сонно. «А ты во мне сомневалась?» – кажется, улыбнулся Сири. Уставший организм потребовал отдыха, и я снова провалилась в сон, так и не раскрыв глаз. «Долго же вы добирались?» Эти слова, сказанные с какой-то неподдающейся определению интонацией, и встретили нас при входе в небольшой зал цитадели Алауэн. Круглая комната с большими от пола до потолка окнами казалась просто зависшей над землей. Куполообразный потолок поддерживали 6 колонн, сделанных в виде змееподобных существ с 3 головами. Только отойдя от первого шока, я смогла определить их как гидр. Мозаичный пол представлял собой картину, на которой по небу летали разноцветные драконы. Вот только небо было с одной стороны голубым и озаряемо солнцем, а с другой – темно-синим, с рассыпанными звездами и серебристой луной. Между ними плавные переходы цветов утра и вечера. Красиво! Едва войдя, братья и мелкая драконица упали на колени. Туда же увлекли и меня. «Приветствуем вас, хранительница!» «И Алин, выйди!» – снова послышался этот властный голос. «С твоим вопросом мы разберемся потом». «Да, хранительница!» – пискнула Алка и, подскочив, исчезла за хрустальными дверями. Ко мне подошла невысокая женщина в белом. Приподняв пальцами раскрытой ладони мой подбородок, она довольно мягко улыбнулась. «Рада, наконец, увидеть тебя, Александрит Андин!» Я удивленно моргнула, а братья Ту совсем понурили плечи. «Она знает!» «Встань с колена!» Когда я встала, она указала на одно из кресел у небольшого круглого столика. «Иди, сядь. Мне надо поговорить с двумя этими шалопаями, и разговор может затянуться». Я покорно села, попутно рассматривая хранительницу. Странно. Женщина, переступившая свое второе тысячелетие, по моим представлениям, должна была выглядеть не так. Она же все-таки человек, пусть даже и маг. Хранительница выглядела лет на 30 с небольшим, хотя могу поспорить, что при желании она может показаться моей ровесницей. Темные волосы короной уложены на голове, и лишь несколько мелких тугих кос, перевитых бриллиантовой нитью, не спадают до самой талии, к которая, кстати, куда тоньше моей, среднего роста, с ладной фигурой и довольно приятными чертами лица. Хранительница Диар. Женщина, в каждом движении которой скользит сила и власть. Создательница. Я начала понимать, почему Алаюэнту так не хотели идти к ней. Хранительница подошла к коленопреклоненным братьям и посмотрела сначала на одного, затем на другого. Темные брови нахмурились, а под ее соколиный взгляд я бы сама остереглась попадать. Затем эта странная женщина размахнулась и ударила Сыри по лицу. Инстинкты попытались взять надо мной верх, но были тут же подавлены чувством самосохранения. Змей же лишь ниже опустил голову и покорно принял и удар, и обвинение. «Полукровка, ты хоть понимаешь, что наделал?» – спросила хранительница. «Что вы оба сотворили? Какой опасности подвергли не только эту девочку, но и весь наш клан? Подумайте на досуге, что сделают люди, если узнают, кем с помощью вашей крови можно стать, какую силу они могут обрести. Вы считаете, что дистереид слишком сложно провести без согласия дракона? Подумай, Калиандрей, на что ты пойдешь ради Иолин? Эта драконица такая хрупкая, такая нежная и слабая. И что будет, если она попадет в руки охотников? На что ты пойдешь? Ну а ты, Сириандрей, — развернулась она к гранатово-волосому. Ты подумал, что может случиться с этой девочкой, если кому-либо захочется посмотреть, что же у нее внутри и как происходит совмещение человеческой и драконьей крови в ее таком соблазнительном для тебя теле? В моей голове случилась вспышка. Сначала свет, а потом короткое видение. Я, лежащая на каком-то столе. Руки и ноги скованы цепями и алмазной сетью. Посеревшая кожа покрыта переливающимися красно-зелеными чешуйками. Грудная клетка отсутствует как таковая. Переломанные ребра разведены в стороны, позволяя видеть, как медленно затухает биение сердца. Меж белых губ вытекает темная струйка крови. Некогда живые, насмешливые голубые глаза покрылись пленкой, змеиный зрачок вытянулся в ниточку, лишь запах крови и отзвуки боли в воздухе. Мне потребовалась целая минута, чтобы прийти в себя, прогнать отзвуки того страшного сна, тот навязчивый запах из своих ноздрей. И это не удалось бы так легко, если бы не полусумасшедший взгляд желтых глаз. Сколько страха было разлито в их золоте, сколько муки. Мне захотелось обнять его, прогоняя остатки непрошенного сна, прошептать: «Я здесь, я с тобой». Словно почувствовав мои мысли, взгляд желтоглазого потеплел. «Ритуал дистероид запрещен как смертельно опасный», — меж тем продолжила хранительница. «В 3 случаях из 10 объект умирал. Еще 2 неизменно деградировали. Их разум просто не воспринимал драконью сущность. Но вы вот так просто взяли и рискнули бесценным сокровищем, созданным вашими же руками. Она еще совсем маленькая. Это все равно, что взять с собой в опасное путешествие ребенка, беззащитного и неподготовленного. Как ты с ними выжила, интересно?» — глянула она в мою сторону. У меня по спине побежали ледяные мурашки. «Судя по информации, которая дошла до меня, тебя чуть не убил собственный кровник». Рука женщины сжала гранатово-багряные волосы, запрокидывая голову коленопреклоненного Сыри. «Ты должен был заботиться о ней, раз уж решил сделать своей, а не срывать злость. Плохая регенерация не такая уж и проблема. Сбой в заклинании можно исправить». «Это уже не важно». «Ты пытаешься мне лгать, Сыри Андрей?» — приподняла Диар точеную бровку и отпустила дракона. «Еще скажи, что тебя это не волнует». Взгляд зеленых, гипнотизирующих глаз прошелся по мне, заставляя вздрогнуть и напрячься. Каждая мышца в теле отозвалась страхом. Слишком любопытный и такой знакомый взгляд. Ах да, я совсем забыла. Самый главный экспериментатор клана Алаун сейчас передо мной. «Какая же ты, Александрит?» Диар повела рукой, от которой пошли теплые волны. Один ментальный приказ, и я свалилась на пол от вывернувшей меня боли. Кажется, она разлилась по каждому миллиметру моего тела. Пульсировала в каждой жиле, разрывала плоть, крошила кости. Через несколько секунд остался лишь жар раскаленных углей. «Нет, Диар!» Когда я, наконец, пришла в себя, ощущения оказались странными. Неуютно, много, неправильно. Я заворочилась, пытаясь понять, что же произошло. Сжимающие меня руки чуть расслабились, позволяя устроиться в надежных мужских объятиях еще удобнее. Тепло и уютно. «Она не готова к такому!» Как-то зло прозвучало над самой моей головой. Андин еще никогда не обращалась полностью. «И вы таскали с собой по королевствам существо, неспособное к полному обороту? Да вы еще больше идиоты, чем я думала. Неужели ты не мог подождать еще год, пока она сформируется полностью? Обязательно надо было подгонять процесс?» «Дракон!» — фыркнула женщина. «Она раздражает. Никто не смеет так говорить с родным!» Тихо скалюсь. «Александрит, как ты себя чувствуешь? Посмотри на меня!» Мягкий знакомый голос. Подняв голову, я смогла разглядеть того, кто так бережно держал меня в своих руках. Красные волосы, красивое мужественное лицо, желтые глаза со змеиным зрачком. «Сыри!» Он улыбнулся. «Как ты, мое сокровище?» «Не знаю. Странно». «Подними ее!» Снова этот холодный голос. «Диар!» Кажется, мои мозги вместе с памятью встали на место. Змей бросил в сторону злой взгляд, но подчинился. Встав, он подхватил меня под мышки и осторожно поставил на ноги. Но стоило ему немного ослабить хватку, как меня потащило назад. Оглянувшись, я чуть не рухнула. Ноги мои подкосились. За моей спиной свисали до пола распахнутые крылья, перепончатые, как у драконов. И это еще не все. Тело почти привычно покрывали мелкие чешуйки. На спине стоял гребень, когти на пальцах напоминали миниатюрные кинжалы. И кроме того, я была голой, то есть совсем без одежды. «Не волнуйся, Андин, это полное обращение, магическое». «Как хочется дать этому наглому желтоглазому типу по морде». «Она действительно совершенство. На тебя, Сири Андрей, похоже. И насколько крепкая эта броня?» Хранительница повела по моей руке, сплошь покрытой чешуйками. Увернуться от ее прикосновения как-то не получилось. Проклятые крылья помешали. Не двигаться с ними, ни стоять без поддержки не могу. Тяжелые очень. И не шевелятся, как я ни старалась. Может, они того, парализованные. Во смеху будет. И так высоты боюсь, так еще и крылья не действующие. Не бойся, змейка, никто тебя здесь не обидит. Ага, я заметила, когда на полу корчилась. И вообще, я сюда шла встретиться с хранительницей, а не позировать обнаженной. Встретилась, вздохнул Сыри, на свою голову, и не только, вторил ему брат. Наказание для вас обоих, посмотрел на братьев Диар, я объявлю позже. Вы можете возвращаться в свой замок. А мне? Я судорожно вцепилась в рукав Сыри. Пусть идет с ними. Несколько часов мало значит для тебя, любовь моя, но драгоценные песчинки в их часах. Этот голос, он вклинился в разговор словно из ниоткуда. Незнакомый, очень мелодичный и сильный. Можно спутать его с голосом эльфа, если бы он не был напрочь лишен той приторности и колокольчиков, которые присущи лесному народу. В этом же царил ветер и песня. Голос дракона. И правда, словно в награду моей догадки, прямо за окном появился золотой дракон. На мгновение мне показалось, что он шибет башенку, в которой проходила аудиенция каидовой бабушки. Но дракон прошел сквозь стекло и опустился на пол, уже обыкновенным мужчиной. Правда, слишком красивым. Четкие черты лица смягчались только милой ямочкой на подбородке. Длинные волосы цвета истинного золота собраны в низкий растрепанный хвост. В серых глазах, видно, очень давно поселились бесенята, а экзорцист их так и не вывел. В общем, мечта любой порядочной, особенно непорядочной женщины. Эротическая. Теоденус. Ладно, идите вместе и мелкую свою захватить не забудьте. Сыри с трудом довел меня до дверей, а уж за ними открыл телепорт. Будет больно. Ну и пусть, я слишком сильно этого хочу. Уверена? Да, начинай же. Как скажешь, мое сокровище. Снова ментальный приказ. На этот раз меня корчило куда дольше. Опять пронзительная боль и раскаленные угли, жгущие кожу. Кажется, я кричала, только уже ничего не помню. Боль заслонила собой все. Прости меня. Это стало первым, что я услышала в своем сознательном мире. Говорил Сыри, значит, на этот раз обошлось без отката. За что? Я все-таки кричала, голос сорван. Мне стоило предупредить, что будет еще больнее. По лбу прошлись горячие губы. Приказ Диар сильнее, все же у нее изначально больше власти над всеми Алауэн. Приказ? Меня еще потряхивало, и поэтому я предпочла отвлечься разговором. Не очень приятно, когда по телу гуляет шаровая молния и время от времени ударяется от тебя. Это ментальное подчинение на таком уровне, даже глубже инстинкта. Его тоже создала Диар для своих потомков. Сыри осторожно прижимал меня к своей груди, не давая упасть на холодный пол. Его левая рука гладила меня по голове, а губы то и дело ласкали лицо. Это было приятно. Понимаешь, змейка, когда маленькие дракончики только учатся менять ипостаси, это весьма интересный и проблематичный процесс. Так что у нас родители могут приказывать своим детям. Диар же может приказать любому, в ком есть кровь Алауэн. А ты с Колином мне. Да, только у тебя это очень болезненно произошло. Думаю, тебе стоит отдохнуть. А то страшно смотреть, упыри и те свежие выглядят. Меня подняли с пола, на котором мы сидели, и понесли к постели. Только тут я заметила, что ко мне вернулось мое изумительное платье цвета морской волны. Вовремя. Сыри. Что мое сокровище? Лукаво улыбнулся полудракон, снимая с меня туфли. К тому моменту я уже лежала на постели и не имела ничего против избавления моих ног от этих пыточных устройств на шпильке. Я просто подумала... Да, действительно странно для тебя. Я серьезно. Диар в самом деле может наказать вас. Она это сделает, сразу помрачнел он. Видишь ли, я и раньше подозревал, что Дистриит – одно из тех заклинаний, что использовались Диар при создании первого дракона Алауэн. Можешь себе представить, что это за тайна? То есть вы серьезно попали с этим заклинанием? Наконец, избавив свою голову от последней шпильки, я смогла почувствовать себя почти свободной. Осталось только платье как-то стянуть. Но зачем тогда использовали, раз ты подозревал? Развяжи мне шнуровку. Я повернулась на живот и обхватила руками подушку. Почему? За несколько лет до этого Иолин попала в руки охотников на драконов. И если бы Колин не был таким влюбленным параноиком, поставившим на нее маячок, для девочки все могло плохо кончиться. После этого он стал практически одержим. Даже хотел поставить ей охранную печать. Только мелкую не так легко провести, как тебя. Я громко фыркнула. Ну а Сыри продолжил рассказывать, попутно разбираясь со всеми шнурками и крючочками на моем платье. Хотя что-то мне подсказывает, неспроста он так долго копается. Потом к нам попали сведения об этом ритуале. Колин просто загорелся идеей создать для возлюбленной идеального спутника. Мы залезли в одну крепость, вырвали пару листков волшебной книги. Если бы старуха Тиамит проснулась, нам бы попало. В общем, это было весело. Поначалу. Потом появилась ты, мое голубоглазое чудо. Меня поцеловали в обнаженное плечо. Тогда при чем здесь время и... В общем, из-за чего она так орала? Ничего не происходит сразу, сокровище. Чтобы полностью изменить тебя, требуется время. А мы поспешили. Я вообще многое не понимаю. Выходит, хранительница знала о тебе? Справившись со шнуровкой, он нежно погладил меня по спине, вызывая приятные мурашки. «Но тебе сейчас лучше не думать об этом». «Хорошо», — покладисто согласилась я. «Чувствую, если он продолжит так меня гладить, я еще на многое соглашусь. Только ответь мне, зачем это было нужно тебе?» «Мне?» Молчание. Долгое, тяжелое. «Мне ты нужна». Змей резко встал и направился к двери. Только там он обернулся. «Отдыхай. Будем ждать тебя к ужину, мое сокровище». Я снова чуть не задохнулась от нахлынувших чувств. Кажется, ему было больно и страшно. И тоскливо. Так хотелось пойти за ним, обнять, прижаться, тесно-тесно и сказать. Что сказать? Что он хоть и гад желтоглазый, и змей ползучий, и все такое, но дорог мне. Что я и сама не заметила, как привыкла к нему, как... Нет, не получится так сказать. Рядом с ним я забываю все слова. Да и не смогу я. Стащив платье, обхватила подушку и, уткнувшись в нее лицом, уснула. Глава 14. Прощальная. Ответная любовь объекта или субъекта к дракону может вызвать у дракона самые странные реакции и самые непредсказуемые последствия. Ян Словик, трактат о драконах. Разбудили меня довольно странным способом, но приятным спорить не буду. С минуту я просто лежала, наслаждаясь легкими, почти невесомыми поцелуями и ласками, покрывавшими мою спину. «Пробуждением», — прошептал Сирий. «А кем еще мог быть покусившийся на меня мужчина? Любого другого Кешка попросту не подпустил бы и на метр». «Что ты делаешь?» «Бужу тебя». «Так я вроде проснулась». Горячий влажный язык прошелся по позвоночнику, разгоняя по телу мурашки и волны наслаждения. Я изогнулась. Когда же Сири начал покрывать шею и плечи поцелуями, чередуя их с легким покусыванием, голова совсем пошла кругом. «Так я и знала!» В дверях стояла Алла, разглядывающая нас без тени смущения. «Конечно, все понимаю, но гости не будут ждать, когда вы тут закончите». Если честно, убить ее захотелось. С особой жестокостью. Никогда не подозревала в себе столько кровожадности, но мне никогда и не мешали так. Отброшенного на нее злобного взгляда и Алин даже покраснела. «Ты чего? Согласна, что ли, была? Я думала, тебя спасать надо». «Поменьше думай, Иолин. Тебе это не идет». Кажется, драконица обиделась. Хотя она во многом и права. Это могло слишком далеко завести. И как бы мне не нравился Сири, как бы меня к нему не тянуло, он остается все тем же драконом, способным сыграть моими чувствами. «Змей, что ты тут разлегся? Брысь отсюда, я уже проснулась, и теперь мне надо одеться». «Да, надо взять на заметку, что после такой побудки ты бываешь очень злой». Встав, Сири окинул меня жарким взглядом, облизнулся и направился к выходу. Притом и Алина отскочила с его пути, как ошпаренная. «И не жалко тебе так над ним издеваться?» Я потянулась. «Не-а!» «Дурочка, ведь доиграешься. Регенерация у меня и правда никакая. Сколько ни пыталась колдовать драконица, но засосы на шее убрать так и не удалось. Пришлось скрывать под шелковым шарфиком полупрозрачной туники, надетой поверх облегающего топа и легких брюк. От платья я категорически отказалась. Надоело уже. А вот бирюзовый костюм, вышитый серебром, смотрелся очень даже выигрышно. Особенно на фоне детского, бледно-розового, с многочисленными кружавчиками и рюшами платья Иолин. «Для мамы», – тоскливо пояснила драконица. «Ей нравится, когда я выгляжу как дура!» Едва ли не расплакалась она. Сраженная такой реакцией, я отпрыгнула в сторону. «Вот тебе хорошо, можешь одеваться, как хочешь». «Конечно, могу. Но тебе не кажется, что это все же слишком?» Поинтересовалась я, подтягивая лиф, грозивший выставить пусть небольшое, но достоинство на всеобщее обозрение. «Ну, понимаешь, Алекс, так надо». «Кому?» – насторожилась я. «Всем». Под моим взглядом и Алин смутилась. мне. Чем больше все будут заняты тобой, тем у меня больше шансов отделаться легким испугом. И тебе, кстати, очень идет. Назовем это костюмом «Змеиный яд». Почему? А ты подумай, кому он отравит жизнь на ближайшие пару часов. Поправив белую тунику из полупрозрачного шелка, я улыбнулась. Гости и правда оказались знатные. Родители Иолин и дядя братьев Ту. Меня им представили как подругу Иолин. Срибола дернулся что-то возразить, но братец его осадил. Не усугубляй дело. Я, конечно, сразу не поняла, что он имел в виду, пока мать драконницы не фыркнула и прокомментировала своему мужу. И чья это девка? Или они по традиции вдвоем с ней развлекаются? Если бы я уже не научилась скрывать свои чувства от болтовни драконов, мамаша точно бы по морде склопотала. Не терплю, когда меня сравнивают со шлюхами. Станислав, дядя близнецов, окинул меня взглядом и приподнял бровь. «Это моя невеста!» – едва ли не по слогам прошипел Сыри. «Полоумный!» – вздохнул темноволосый мужчина с желтыми глазами, совсем как у племянника. «Что ты творишь, мальчишка?» Эти слова были подуманы с таким теплом и заботой, что сразу становилось понятно. Станислав любит своих племянников. Искренне и очень сильно. В общем, весь вечер прошел напряженно до крайности. А уж когда Иолин и Колин объявили, что хотят пожениться, мало не показалось никому. «Думаю, уважаемым Олесии и Тианелю есть о чем поговорить со своей дочерью», понимающе улыбнулся дядя моих шалопаев. Но едва мы вышли из комнаты, как он тут же поменялся в лице, став суровым и очень жестким. У этого дракона вообще чрезвычайно мужественная внешность. Жесткие черты лица, аристократический профиль, острый внимательный взгляд. Станислав выглядел немногим старше своих племянников, но был гораздо мудрее. Дракон, чтоб его за хвост тернули. «Нам надо поговорить. У меня сообщение от Диар». После этих слов и мы стали на диво задумчивыми. Станислав усадил меня в кресло, а сам какое-то время расхаживал возле пустого камина. Братья стояли, вытянувшись по струночке. «Вы вообще думаете, что творите? Как вы могли пойти на что-то подобное? Иногда я понимаю, почему некоторые были против брака ваших родителей. Подозревали, что у них появятся два таких балбеса, как вы. Мне только чудом удалось удержать вашу мать в царстве. А Диар от рокового решения. Хранительница пребывает в шоке от вашей глупости и требует жесточайшего наказания. И что нас ждет?» Диар требовала изгнания. Эти слова отдались в братьях болью и негодованием. Но Теоденус напомнил своей жене, что эта мера неприемлема для дракона Фалауэн. И вам вменили 5 лет под оковами Ариэт. Драконы вздрогнули и с ненавистью, презрением и страхом посмотрели на легшие на стол широкие браслеты. «Что это?» – не смогла я удержаться от вопроса. «Браслеты подчинения. Завтра я отдам их родителям этих обалдуев. Слава богам, Диар прислушалась к просьбе взять их на поруки». «А что с Александрит?» На змея было страшно смотреть. Посеревшая кожа с нездоровым румянцем, сжатые губы, горящие больные глаза и взгляд, мечущийся между мной и дядей. «Неужели вы подумали о ней?» – горько усмехнулся Стас. «Дядя!» – легкие просящие нотки в голосе заставили вздрогнуть даже меня. Стас же смотрел на племянника твердо и немилосердно. «Вы с братом поступили чудовищно. Не вижу вам оправдания и возможности оставить девушку под вашей опекой. Отныне Александрит будет жить в клане. А вы отправитесь к отцу. Он сам решит, как наказать вас». «Нет, дядя, не смей забирать ее у меня. Она не твоя собственность и не игрушка. Хватит, Сериандрей. Это даже не мое решение. Я был бы куда строже. Завтра вы уезжаете», — строго заявил старший. «Мальчики, поймите, вы нарушили главный запрет Алауэн». Уже совсем другими интонациями говорит Стас по своей телепатической связи. «Хорошо, хоть вас не наказала сама Диар. Она была в бешенстве. Потерпите хотя бы пару лет. Они что, с ума сошли? Что со мной опять хотят сделать? И куда я без своих братцев? Поддавшись странному порыву, бросаюсь к ним и испуганно прижимаюсь к змею. Почему не к Колину? Да привыкла я к этому желтоглазому собственнику. Не оставляйте меня здесь. Тш-ш-ш, не бойся. Ну чего ты дрожишь? Тебя здесь никто не обидит. После этих слов Сыри нахмурился. Кажется, понял, насколько неизбежно наказание. Александрит. Груди дернуло, глаза застряли слезы, а боль сжала горло. Не увижу. Не будет. Не хочу. Хотелось кричать в голос и громко плакать, но вместо этого из горла вырвался только задушенный болью всхлип. Не надо. Не плачь, мое сокровище. Не надо так активно радоваться на наших глазах. Я непонимающе подняла взгляд, а Сари грустно улыбнулся. Ты ведь этого так хотела. Не улыбнуться в ответ было выше моих сил. Проведя пальцами по лицу Сыри, я на мгновение растворилась в его желтых глазах, растеклась по венам его кровью, стала его плотью, чувствуя тот же ледяной ужас от происходящего, от невозможности расставания. «А ты уверена, что действительно этого хочешь?» Как наяву вспомнились мне слова эльфа. «Как же все поменялось с тех пор? И поменялось ли?» «Хотела. Только давно уже стоило научиться быть осторожней со своими желаниями. Много лет назад. Для меня много. Так вот, когда я только училась в академии, я мечтала о полетах, о приключениях, о драконах, о мужчине, без которого мне будет плохо. И получила на свою бедную голову. Тебя. Ты меня на другое место получила. Что так удивляешься? На заднее, которое вечно у тебя чешется». «Да», – просто ответила я на все свои вопросы. Это с ним я столкнулась на темной улочке. За ним пошла в тот дом. С ним воевала. На его внимание напрашивалась. «Помнишь, ты сегодня спрашивала, зачем?» Пальцы Сыри уже несколько минут перебирали мои волосы. Я даже не заметила, как оказалась сидящая на его коленях, в то время как дракон пристроил свой зад в кресле. Ему хорошо, ему мягко. Зато мне уютно. Только вопрос, а куда родственнички делись? Я провалами памяти не страдаю. Да ну. Ну да, согласилась я и улыбнулась, активно хлопая ресницами. Желтоглазый. Плутовка, мое сокровище, шепчут губы у самого виска. Моя Андин. Когда мы уезжали, мама спросила, кто еще, кроме Гранатова-Волосова, называет меня этим именем. Как-то так выходило, что никто. Тогда она и рассказала, как придумала это имя, чтобы я не обманулась. Лишь любящий мужчина будет называть тебя единственной. Способен ли ты полюбить, дракон? Так почему? Зачем я тебе? Потому что это очень тяжело быть таким единственным. Мои родители любят меня, знаю. И Колин, и много кто еще. Но они все равно не будут такими. Для Алаван я нечто вроде эксперимента, неудачного. Словно магия вложила в Колина все положительные качества. Он ведь куда сильнее, чем любой другой полудракон. А в меня слила остатки. Асурам вообще чихать. Они любят драконов Алаван. Их женщины гроздьями нам на шею вешаются. Но это не то. Они холодные, что ли? А мне всегда нравились женщины, в которых горит огонь. Понимаешь? А еще мне очень нравятся голубоглазые, — улыбнулся Сыри, проведя пальцем по моему носу. — И давно ты это понял? — Как только тебя увидел. Смотрю, такое чудо растрепанное на дороге валяется и ругается так поэтично, что ни слова, то перл. А глаза такие испуганные, голубые, как небо. Думаешь, часто мне такие попадаются? «Думаю, что регулярно», — змей подсокал языком. «Так при чем здесь ритуал?» «Притом, знаешь, почему наши мужчины очень редко женятся не на драконицах? Просто очень тяжело терять частичку себя. С драконами могут сравняться только асуры и эльфы. Последних я тоже не очень люблю, слишком слащавые особы. В людских женщинах больше жизни и света, и огня, и страсти». но за свою жизнь я видел слишком много смертей. Мне не хотелось, чтобы и моя половинка также погибла. Я начал искать выход. Пока мы не наткнулись на дистериит, тогда и понял, это мой шанс. Колин даже не знал о том, что я задумал. Он считал, что мы ради Иолин стараемся. Ага, буду я так рисковать ради этой мелкой блондиночки. Потом как-то само получилось. У тебя были такие глаза. Мне сразу вспомнилось небо, столь любимое всеми драконами. Я все равно не понимаю. Ты провел надо мной дистериит только потому, что тебе не хватало пары? Сыри кивнул, а я рассвирепела. Ты рисковал моей жизнью. Ты издевался надо мной. Ты дрессировал меня, как цирковую зверушку. И все только потому, что тебе, морда драконья, не нравились другие женщины, а ты захотел свою, собственную. Ну, пожалуй, да. Я медленно встала, перевела дух и с размаха двинула ему в челюсть. Ах ты, тварь желтоглазая! Курица недощипанная! Клоун крашеный! Кто? — обалдел Сыри. Дракон в пальто! — рявкнула я ему в лицо. Молью покусанный! Дядя Стас, забирайте его быстрее! Терпеть тебя не могу, придурок хвостатый! Хвост не трожь! — вскочил он. — Крылья, хвост и рога. Ну, а больше нифига. — Ах, значит, нифига. Вот как. А ну, иди сюда, дура чокнутая. — Какое идти? Я в сторону кинулся от этого сумасшедшего. Жизнь дороже. Он, похоже, не на шутку завелся. С чего бы это? Неужели на моль обиделся, а? Пробежав пару кругов вокруг дивана, я поняла, что это не выход. Ага, когда он этот диван в сторону откинул, словно игрушку. Ой, мама моя родная, больше никогда не буду злить драконов. Выход был как раз у Сыри за спиной, так что пришлось хватать стул и отбиваться им. Правда, он в щепки разлетелся от удара по драконьему плечу, но это мелочи. Плохо то, что Сыри сдвинуть не удалось, и он, похоже, это просек. Ну что, попалась смейка? Даже не подходи ко мне, чешуйчато мордой. Кто бы говорил, жертва неудачного эксперимента. Как ты меня назвал? Все, гасите свет. Убирайте бьющиеся и хрупкие предметы с моего пути. Я иду считать чужие зубы и ребра. С разбега прыгнув на него, я свалила змея на пол. И еще добрые пару метров прокатилась на нем. Как раз до дверей, чтобы уже получив доступ долгожданной свободе, вмазать по наглой морде. Правда, долго наслаждаться процессом избиения мне не дали. Сыри быстро пришел в себя, поймал мой кулак и вывернул руку. Больно. За это и коленом под дых не грех двинуть. У вас все в порядке? Это очнулись присутствующие в комнате Колин и Алин с родственниками. В полном, заверила я, отвешивая еще один удар перед тем, как броситься прочь. «Рыжая сволочь нарвалась!» «Кто еще нарвался?» – возмутился Сыри, поднимаясь с колен. «Не успел. Я как раз заприметила милую вазочку. Тяжелую». «Нормальные семейные выяснения отношений», – сознанием дела фыркнул Стас. «Вы бы видели, что их родители выделывают». «Дядя!» – это последнее, что я услышала, выбегая из комнаты. Думаю, после этого дядя был слегка помят. «А ну, стой, змея недоделанная!» Ага, разбежалась. Да еще как, через три ступеньки, едва не летая. Только вот Сыри и тут не упустил возможности покрасоваться. Спрыгнул с лестницы, оказавшись как раз позади меня. Ну, разве не скотина? Мог бы поддаться девушке. А тут жал в руках, разве что искры из глаз не посыпались. Еще и издевается. «Куда ты, любовь моя? Я еще не наигрался!» И не поймешь, чего больше мурашек по телу. От страха или желания? Хорошо, Кешка не растерялся. Дал предупредительный залп огня. Руки тут же разжались. Уже не помню, откуда в моих руках взялась ариока. Просто внезапно за взмахом руки последовала цепь, сплошь покрытая острыми лезвиями. Хорошо, хоть из-за печати ни одно мое оружие не может его поцарапать. А вот его одежду очень даже... Рубашка повисла клочьями. Да и стегает прилично. Вот даже на мраморе борозды остались. Цири вытер кровь с разбитой губы и усмехнулся. Ты хотя бы ею пользоваться научись. А кто меня учил, а? Дракон недоделанный. Кто из нас больше недоделанный? Недоразумение эмилированное. Ах ты! И снова. Я с Сариокой, он с двумя плетками. Откуда взял, даже не знаю. Одно могу сказать точно. Мне есть чему учиться. Сколько я не извивалась, не уклонялась от ударов, позаду меня все же отстегали. Сидеть не смогу. Еще сволочь такая и приговаривает. Это за крылья. Это за рога. Это за хвост. А это за нифига. После этого фига я уже четко осознала. На открытом пространстве мне с ним не тягаться. Пришлось снова бежать в ближайшую комнату, как оказалось, столовую, где слуги уже начали накрывать к ужину. Это они, конечно, вовремя. Вся посуда и приборы полетели в Цири. «Ах ты, поганка мелкая! Это же фарфор эльфийский! Его маме на заказ делали!» «А мозги для сына ей на заказ не сделают?» «Так тебе!» Я вообще-то ни разу не попала, зато сколько удовольствия! Наконец ему это надоело. Да и посуда у меня закончилась, надо признать. И мы снова начали беготню вокруг стола. Пострадало два шкафа для посуды вместе с содержимым, понятно. Потом я подвернула щиколотку и свалилась на пол. Правда, тут же сориентировалась и, перекатившись под столом, встала уже по ту сторону. Только тогда боли почувствовала, даже поморщилась. Все ж с разбегу сильно приложилась. «Алекс?» У дракона были такие глаза, я даже испугалась. Перегнувшись через стол, я в тот момент была в шоке от его взгляда. Цири ласково дотронулся до моего лица. «Что с тобой, Андин? Ты поранилась? Дай мне посмотреть». «Все нормально, лишь ударилась». «Ох, Александрит!» «Все, приехали. То есть прибежали. Прилетели, попали». Больше я взгляда от него оторвать не смогла. Там на самом дне творилось такое. Цири ухватил меня за плечи и, подтянув к себе, поцеловал. Не ответить на это было бы преступлением. А я законопослушная девушка. Шарф на моей шее был порван на мелкие клочки. Все внутри меня тянулось к нему, и я уже была не в силах хоть что-то сделать. Пальцы казались его тела, губы шептали его имя, а сердце дрожало от восторга и любви. Когда мы оказались лежащими на столе, только не спрашивайте, как мы там оказались. Я уже плохо отдавала себе отчет в том, что творю. Просто было так хорошо. «Только не говори мне нет, мое сокровище», — вдруг заявил этот нахал. «Не надо. Я этого уже не выдержу». «А если я буду молчать?» «Молчание – знак согласия. Какой умный, а?» На столе мы продержались недолго, свалились на стулья. Потом под стол. Как сломалась ножка стола, я помню плохо. Кажется, как раз к этому моменту я уже была готова на все, лишь бы он прекратил так сладко мучить меня. «Ну, добился таки своего». «Твоего?» — улыбнулся этот змей-искуситель. Его голова покоилась на моей груди, так что я могла себе позволить перебирать красные пряди. Сам дракон выглядел до нельзя довольным и разве что не урчал. «Я же... Мне тоже хорошо. Очень хорошо». «Говорил же, много страсти». Усмехнувшись, я мстительно дернула его за длинную прядку. В ответ меня лизнули раздвоенным языком. «А здесь что произошло?» «Это, кажется, дядя Колина и Сыри. И, судя по ощущениям, там с ним толпа». «Зона боевых действий». «Нет, ну вы мне объясните, как они умудрились все разнести?» «Талант». «За такой талант пороть на...» «Надо». «Цири!» Подмигнув, желтоглазый чмокнул меня в уголок губ и сел, положив одну руку на край сломанного стола. Правда, тут же напоролся на острый осколок, впившийся, судя по всему, ниже спины. «Что ты там делаешь?» «Отдыхаю. Видите ли?» – сощурился он, при этом просто выразительно улыбаясь. «Мы тут немножко пошалели». «Пошляк!» – не утерпела я. С таким выражением было сказано это последнее его слово. «Александрит?» «Нет, он здесь один. Шалил». «Поздравляю!» – радостно заорала Иолин. «С почином! То есть, поздравляю!» Хорошо, хоть нас сломанный стол прикрывал. А то они упали бы в обморок, видя, как я корчусь от смеха. Ну, мы пойдем? Идите, кивнул Сыри, словно милости сделал. Когда все ушли, он лег рядом и, подставив руку под голову, начал смотреть на меня. Скинув рваный остаток рубашки с его плеча, я не нашла другого занятия и ответила тем же. Красивый он все-таки. Светлые небеса. Если все это сон, я не хочу просыпаться. Предлагаю переместиться в другое, более подходящее для этого место, и продолжить. Если решишь вопрос с перемещением, поддерживаю, а то я твоими стараниями без клочка одежды осталась. Сыри что-то сделал, и на мне оказался мой прежний костюм. Только потом я поняла, что это всего лишь морок. «Это семейное», – прищелкнул он пальцами. В следующее мгновение мы оказались в купальне. Правда, места на ложе для змея не нашлось. И он свалился прямо в воду небольшого бассейна. Но это уже издержки. Улыбнувшись, я прислушалась к недовольному шипению змея. Перегнувшись через край лежанки, дотронулась рукой до гранатовых прядей, до подбородка, до уголка губ. Ругаться он перестал. «Александрит?»